Глава 12. В недалеком прошлом. Мэтью Хилл резал большой банан на маленькие кусочки, глядя на сидящую на высоком стульчике дочь. 4 года прошло с тех пор, как он ушел из полиции, и вот уже год, как он отец. Мэтью все еще не мог поверить, насколько кардинально изменилась его жизнь. «Хочешь банан с жареными хлебными пальчиками, милая?» Он уже заранее знал, что ответит на это дочь, пока в ее словаре было всего одно слово. «Нет!» Ребенок улыбался ему. Мэтью постарался улыбнуться ей в ответ, но вместо этого скрипнул зубами. После нескольких месяцев споров о том, каким будет первое слово Амели, мама или папа, Мэтью и его жена получили настоящий удар. «Ты же хочешь сказать «да», так? Ты же любишь банан. Скажи «да», папочки!» «Нет!» Он положил банан на ярко-розовую с изображением принцессы тарелочку дочери рядом с кусочками поджаренного хлеба. Амели, продолжая улыбаться, немедленно схватила его ручкой. «Вот видишь, ты имела в виду «да». Амели любит бананы. Да!» Амели продолжала улыбаться, поглощая свой завтрак, а потом протянула раздавленный кусок банана папе, чтобы он его осмотрел. Мэтью наклонился вперед, притворился, что откусил кусочек, и нарочито громко зачавкал, после чего налил себе кофе. Через 5 минут появилась Салли, которая отъезжала заправить машину. Мэтью встретил ее новой теорией о том, почему словарь их дочери состоит только из отрицания, и включил чайник. «Может быть, мы сами слишком часто говорим о Мели? Нет. И проблема именно в этом?» «Нет, Мэтт, вся проблема в том, что у нее наполовину твои гены». Он игриво подтолкнул жену в плечо и показал ей язык, а потом подошел к раковине, ополоснул кофейник и засыпал в него свежий кофе, наблюдая за тем, как его жена подошла к дочери и очень нежно поцеловала ее в лобик. Он все еще не мог от этого избавиться, от ощущения нереальности происходящего. Две его красавицы. Занимаясь приготовлением свежего кофе, Мэтью проверил почту на телефоне. Жизнь частного детектива была не похожа на ту, которую он ожидал, но в ней были свои плюсы. По крайней мере, теперь Мэтью сам планировал свое время и мог подстраиваться под планы Сал. Агентством он руководил достаточно давно, так что теперь мог уже сам выбирать клиентов. Нынче рос спрос на консультации в области мероприятий по обеспечению безопасности, а это значило, что теперь, слава тебе, Господи, можно сократить время нудной охоты на неверных жен и мужей. Что же у него на сегодня? Пара случаев с пропавшими без вести. Отлично, Мэтту такие дела нравились. «А мы сегодня с утра не ходили?» Салли повесила куртку на спинку стула. Это было еще одним важным делом, от которого их дочь наотрез отказывалась, по-видимому, стараясь таким образом показать им, кто в доме главный. «Нет, так только. Немного подрыгали ножками. Я думаю, что она начнет сразу с бега. Правда, Амели?» «Нет!» Они оба издали звук, в котором смешались и любовь, и беспокойство, и некое раздражение, и все это было закручено в тугой узел родительских страхов. Мэтью отложил в сторону телефон и взялся за пульт телевизора, чтобы посмотреть последние новости. Переключая каналы на маленьком телевизоре в кухне, он наткнулся на знакомый деревенский пейзаж. Репортер сообщил последние новости по делу в Тедбери. Мэтью почувствовал, как на душе у него заскребли кошки, и увеличил громкость звука. «Разве не из этого дома к тебе обращались за помощью?» — спросила Салли, добавляя молоко в свежий кофе. Мэтью прислушался к говорившему, который назвал имя убитого мужчины. «Блин, это плохо». «А почему «блин»? В чем дело?» Они оба старались не ругаться в присутствии дочери, в ужасе от того, что она научится бранным словам еще до того, как соблаговолит произнести «мамочка» или «папочка». Мэтью пытался оценить новую информацию. «Энтони Хартли?» Он почувствовал, что нахмурился еще больше и глубоко и медленно вдохнул. Это должно быть совпадение. Просто совпадение. «Я думала, ты сейчас занимаешься каким-то безобидным расследованием, пытаешься что-то выяснить в строительном департаменте. Сейчас его жена сидела возле дочери, которая и ей предложила порцию раздавленного банана. «Так и было». «Значит, с департаментом это никак не связано? То есть, я хочу спросить, ты ни во что не влип, Мэтт?» «Хотелось бы надеяться, что нет. Скорее всего, просто неудачное совпадение. Но, возможно, мне придется задать парочку дополнительных вопросов, дабы убедиться, что я не должен ни с кем делиться своей информацией. Я имею в виду команду по расследованию убийств». Мэтью скривил рот и сощурил глаза. У него остался приятель, работающий в отделе экспертизы. Надо будет просто убедиться, что это все домашняя разборка, без участия третьей стороны. «А ты точно ничего от меня не скрываешь?» В голосе жены появились нотки беспокойства, так что Мэтью разгладил морщины на лице и постарался, чтобы его голос звучал веселее. После появления Амели он старался всячески преуменьшать опасности своей работы. На службе ему слишком часто приходилось наблюдать, как распадаются браки. Хотя из полиции Мэтью Хилл ушел не потому, а по причинам, о которых ему не хотелось даже думать. Сейчас же он старался думать только о хорошем и не смешивать дом и работу. Мэтью еще раз взглянул на свою очаровательную дочку, сжимавшую в каждой ручке по куску банана, потом повернулся к жене, у которой все еще был обеспокоенный вид. «Обещаю, если возникнет какая-то опасность, я тебе скажу». Она наклонила голову. Было видно, что это ее не убедило. Поэтому Мэтью повернулся к дочке. «Амели, скажи мамочке, что ей не о чем беспокоиться». «Нет», —